Глава 16. Где-то в многомерной вселенной. Великая богиня, прими дар и открой нам путь к нашим врагам. Благослови наше оружие, дабы мы уничтожили презренных человеков, и раса белкусов осталась единственной разумной расой во вселенной. Императрица Белтриса 144-я Великолепная смотрела на своего придворного архимага Куркунделя, который проводил ритуал со смесью надежды и опасения. Да, императрица жаждала стать великой императрицей, что окончательно сотрёт человеков с лица мироздания. Вот только великая темная богиня была очень требовательной и непредсказуемой сучкой. Каждый раз, как показывали священные писания, когда ее предки обращались к ней, она исполняла желание, но потом требовала нечто такое, что просьба казалась сущим пустяком. Однако Белитриса пошла на это. Тем более, просьба была совсем незначительной. Еще два портала, которые открылись, не приблизили белкусов к намеченной цели. Первый портал открылся где-то на запредельной глубине какого-то земного океана, и они потеряли нескольких рыцарей, прежде чем туда пошел маг, напитавший свой доспех. Он еле вернулся обратно, сказав, что там сейчас смертельное давление, и храбрые рыцари были просто расплющены. Второй раз портал появился где-то в районе арктической местности. Вокруг не было земли, одни сплошные льды. Оттуда они принесли трофеи в виде большой шкуры белого медведя, однако на того не стоило. И где они вышли, тоже было непонятно. На этот раз императрица решила сделать все наверняка. В качестве путеводной нити был использован волосок их извечного врага. Что остался на поле боя? В жертву великой темной богини были принесены две дюжины доблестных ее подданных, решивших пожертвовать собой ради счастливого будущего своей расы. Архимаг завершил манипуляции. «Да будет так», — прозвучало в голове у Белитрисы, и перед ней возник портал. «Вперед, мои храбрые воины!» — кивнула императрица. И многотысячное войско вторжения, собранное и построенное здесь на плацу, двинулось вперед. Вот только после того, как внутрь зашла первая дюжина, портал с громким хлопком схлопнулся. «Что такое?» — в ярости закричала Белитриса, указывая на пустое место. «Верни его назад, немедленно!» Архимаг испуганно взглянул на разъяренную императрицу и быстренько замахал руками. По ее команде была принесена в жертву запасная дюжина белкусов, но портал так и не появился. «Ты меня обманула!» — воздев лапки кверху, закричала Белитриса. «Совсем нет!» — раздался у нее в голове мелодичный женский голосок. «Ты хотела портал, ты его получила, а времени нужно было договариваться отдельно». Белитриса в ярости заезжала, и откуда-то сверху раздался веселый женский смех. Приятно было смотреть на сильных одаренных, которые пытаются бить тварей, при этом минимизировав их повреждения. Однако надо сказать, что разобрались они достаточно быстро. На первый план, как неудивительно, вышел Андрей Андросов. Он наловчился гасить тварей волной боли так, что у них скрючило все мышцы, и, поджав лапки, клопы падали с деревьев, как перезревшие сливы. Ну а Морозова и Долгорукова убрали свои модные дорогие мечи в ножны, достали вполне себе качественные кинжалы и ловко пробивали мозги клопам. А чтобы два раза не наклоняться, тут же выколупывали желейки, у кого они были, конечно. Очень хорошо показали себя мои разломчики. Предыдущая служба в спецподразделениях империи подготовила их тело и дух, а Гриша и Волк подтянули их навыки, сделав из них очень достойных истов. В принципе, я взял достаточно, всего шестерых из них. Еще шестерых сегодня утащил Астахов в интересный разлом, где водились небольшие паучки. Не очень опасные, вот только их паутина была кладезем для производства. Сплетенные из нее шнурки не горели и не подвергались воздействию кислоты. Их очень сложно было перерезать. То, что нужное для магической брони. Учитывая размер и большое количество клопов, разлом не радовал нас богатой добычей. Изредка попадались белые желейки и совсем редко красные, но это тоже пригодится, ведь лишнего лута не бывает. Весь разлом мы прошли буквально за 4 часа. Не было никаких боссов, не было кристалла в дальней пещере. Были яйца клопов, при виде которых я улыбнулся, отдав команду ФАС. Трое ребят из гвардейцев являлись стихийниками и с шутками-прибаутками залили все вокруг огнем. «Не, ну я тоже немножко умею, а сильно тут и не нужно». Поэтому, изображая человек-огнемёт, я прошёлся вдоль стен, спалив все эти клоповьи яйца к хренам. Буквально через 15 минут здесь была выжженная пещера, а волны силы прокатились у нас по телам. Разлом закрыли, и мы вышли наружу, где я кивнул добытчикам, что они могут собирать трофеи. «Ну что, дамы и господа», — обернулся я к друзьям, — «вы славно поработали. Есть силы ещё на один разлом?» «Конечно». На удивление, это был самый осторожный из них, Андрей. «Вот и замечательно. Давайте в буревестник», — кивнул я. «Но у нас свои машины есть», — нахмурилась Долгорукова. «Так то машины, а то буревестник», — я поднял многозначительно палец вверх. «Неужели не хотите покататься на шедевре имперской военной мысли?» «Конечно хотим», — сказала Морозова, и, подхватив своих друзей под ручку, потянула их вперёд. Я повернулся к Москаленко, который командовал в отсутствии волка, что остался в усадьбе. «Остаётесь здесь, контролируйте добычу». «Точно вам помощь не потребуется», — уточнил он. «Нет, мы вполне справимся сами». «Машины для добычи куда отправлять?» — также деловито спросил он. «Там не будет добычи. Точнее, будет, но она для меня бесполезна. Всё, бывай». «Вот это да!» — восхитился Андрей, когда рвущиеся к нему твари осыпались пеплом на землю. Рядом недоумённо оглянулась Светлана, готовая защитить своего жениха, и рассмеялась Долгорукова, до которой первой дошло, что это такое. Честно говоря, этот разлом я выбрал с определённой целью. Андрей несколько комплексовал и расстраивался из-за того, что невеста у него натуральная машина смерти, а он может только лечить. Да, абсолютно все истребители, если они, конечно, дружат с головой, благодарны и превозносят лекарей. Ведь именно они в критические моменты спасают их задницы от смерти. Вот только факт остаётся фактом. Больше всего силы получает тот, кто убивает тварей. Вот я и решил показать Андрюше, что он тоже при определённых условиях может быть тем ещё терминатором. Разлом этот был расположен за пределами границ эпицентра, поэтому много желающих туда пойти не было. Не все же такие отморозки, как мы. Ну или не все имеют буревестник. Поэтому я щитерил. Залив кучу желеек и поставив щиты, мы на полной скорости пролетели над кромкой леса, попутно сбив две летящие твари, и рухнули на поляну возле нужного разлома, потратив ещё полчаса, чтобы перебить охреневших от такой наглости диких тварей, что тут же сбежалось к нам на поляну. Когда шнырька показал, что в пределах досягаемости никого не осталось, а все твари остались далеко и нас не чуют, мы вошли в разлом. Ребята не знали, что там внутри. Разлом был из моей заначки, координаты которого я получил ещё у Хрулёва за свои общие заслуги, и его не было в общем доступе. Я решил сделать ребятам сюрприз, предварительно послав вперёд шнырьку и убедившись, что там более-менее безопасно. Ведь я хотел их удивить, а не убить. Представление удалось. Когда навалившиеся со всех сторон странные худые твари, теряя руки и ноги, и даже голову, всё ещё пёрли на нас, как ни в чём не бывало, девчонки с матюгами изображали убийственный вентилятор, с недоумением глядя на живущую саму по себе отрубленную руку, которая всё пыталась подобраться к Андрею и схватить его за ногу. «Итак, дамы и господин истребители», — изобразил я назидательный тон занудной училки, «вспоминаем занятия и классифицируем наших противников». «Это же нежить, правильно?» — первой догадалась Мария, что неудивительно. Опыта у неё было побольше, чем у вчерашних курсантов Морозовой и Андросова. «Верно», — кивнул я. «А как мы боремся с нежитью?» «Сжигаем её к хренам!» Совсем не по-аристократически высказалась Светлана, скривилась и ударила тяжёлым ботинком по условно живой руке, раздробив её на мелкие кусочки. «Снова верно», — сказал я. «И кто у нас владеет магией огня?» «Ты», — широкой улыбкой сказала Света. «Я немного», — потянула руку Долгорукова. «А ну-ка покажи», — тут же сказал я. Мария сформировала небольшой шарик огня у себя на руке и кинула вперёд. Он ударился об камень и рассыпался. «Я только учусь», — сказала она. «Да, не густо, но пойдёт», — кивнул я. Это было ожидаемо. Мария, набравшись энергии разломов, начала открывать в себе новые дары. Про себя я подумал, что нужно будет с ней поговорить. Сколько раз я видел кривые билды у своих собратьев, что приводили к проблемам, а иногда и к их смерти. «Ладно, не расстраивайтесь», — добродушно улыбнулся я. «Сегодня главное оружие у нас — это ты, мой дорогой друг». Я подошёл и дружелюбно приобнял Андрюху за плечо. «Я?» — удивился он. «Ты!» Я скривился, но потом поменялся в лице и отстранился. Ну-ка, секундочку. Это кто пенял мне, что я на лекциях спал и дальше на обучение не остался? Ты же у нас отличник, ты все должен знать. Задумался Андрей. Что я должен знать? Подсказываю. Я ткнул пальцем в его грудь так, что он отшатнулся. Лекарь! Я поднял все еще болтающуюся костяную ногу и помахал ею перед лицом у Андрея. Нежить! Нога внезапно дернулась и ударила Андрея по лицу. Доспех она, конечно, не пробила, но Андрюха с матюгами отпрыгнул назад. Вот тварюшка. Я вызвал из руки огонь, и на землю упал только пепел. Никаких аналогий не приходит в голову? Приходит, внезапно просветлел он. Но эти данные не подтверждены. Да и рассказывали о них вскользь. Я вздохнул. Конечно же, не подтверждены. В этом мире последний некромант помер совсем недавно, и последние десятки лет он был на службе у моего рода. А так-то, если и есть практикующие некроманты, а я уверен, что они есть, они ведут себя тише воды ниже травы. Никто и ни в каких мирах не любит некромантов. Да и в разломах нежить не самые частые противники. «Можно тебя на секундочку?» — поманил я его пальцем. Так, чтобы не слышали девушки, я дал ему пару инструкций. Андрей после моих первых слов начал несмело улыбаться, а в конце весело рассмеялся. «Да не очкую, княжич!» Я легко подтолкнул его в сторону старого погоста, где бродили неупокоенные. «Вперед! Вас ждут великие дела!» — сказал я и уселся на поваленное надгробие. «А ты с нами не пойдешь?» — нахмурилась осторожная Мария. «Нет, не пойдет. Все будет круто, я затащу!» — весело сказал Андрей и уверенным шагом пошел в сторону врагов. «Ты что с ним сделал?» — недоуменно посмотрела на меня Светлана. «Давайте, догоняйте вашего героя!» Я в беспокойстве аж приподнял задницу. Да, я его вроде замотивировал, но когда отправлял их вперед, я предполагал, что его задницу будут прикрывать два крепких физика. Девчонки, умнички, кивнули, развернулись и побежали за своим другом. Я же попросил шнырьку транслировать мне вид сверху. Это было эпично. Волна лечения сбивала живые трупы с ног. Лечебное касание прожигало в них огромные дыры, ну а реанимация просто взрывала их, как мешок с прахом. Это было забавно, и Андрюха отрывался по полной. «Упс», — сказал я, когда шнырька показал мне жителя склепа. Я подорвался и легкой трусцой припустил к ребятам, которые уже собирались заходить в полуоткрытую каменную дверь, половинка которой валялась на полу расколотой. «Эй, подождите меня!» — крикнул я. Ребята с улыбкой обернулись. «Да ладно, отдыхай!» — сказал Андрюха и сделал шаг вперед. «Стоять!» — заорал я уже без особого веселья, добавив немного ауры, чтобы донести всю серьезность своих намерений. Кажется, они аж подпрыгнули от неожиданности и шарахнулись от прохода во все стороны. И очень вовремя, потому что оттуда вылетело зеленое облако, которое, мазнув по их доспехам, нехило так их просадило. Улыбки слетели с лиц ребят, и они встали в боевые позы. Я, матюгая себя последними словами, подбежал к проходу. «Стоим здесь, прикрываем меня». «Но там же нежить, я могу быть полезен», — сказал Андрюха. «Просто стоим», — сказал я, не вдаваясь в объяснение. «А что им объяснять?» «Расслабился ты, Сандер, расслабился». Казалось бы, кто может предположить, что в оранжевом разломе находится проснувшийся лич, место которому минимум в голубом, а то и в черном разломе? Скажете, никто? Нет, охотник должен предполагать такую возможность. Мне было очень стыдно. А когда мне стыдно, я очень злюсь. И сейчас я выместил всю свою злость на разломную тварь из неведомого мира, которая каким-то образом оказалась здесь. Тварь была сильна. В результате нашей битвы закипел камень на полу, а сверху начали падать куски каменного потолка. Очень неприятные противники. Они такими были и в моем прошлом мире. Многие ошибочно предполагают, что нежить не имеет души. Совсем не так. Нежить как раз имеет душу. И она настолько страшная, что попытка взаимодействовать с ней напрямую приводила ко многим плохим вещам у моих коллег-душеловов. Обычно мы справлялись с нежитью по старинке, грубой физической силой, как я сделал и сейчас, когда напитанный силой ботинок опустился на голову лича и разбил ее в клочья, я виртуозно ухватил за самый краешек вырвавшейся души и, используя инерцию по красивой пологой дуге, как камень из прощи, отправил ее в душевный огненный круг, испепелив насовсем. Это было еще одним неприятным сюрпризом для многих героев. очень неприятным сюрпризом и последним в их жизни. Дело в том, что душа уничтоженного лича вселялась в убийцу. Вот такой круговорот уродов в природе. Хорошо, что здесь был я. Наклонившись, я увидел в груди праха интересный амулет. Это был массивный крест с дополнительной косой, перекладиной ниже основной, и от него просто фанило злом. Я зашипел от боли и почти отбросил его в сторону, но тот кое-что нащупал. «Очень интересно». Я вышел наружу. «Поздравляю, друг мой», — сказал я, обращаясь к Андросову. Ребята были напряжены и смотрели в сторону выхода, поэтому не понимали, о чем это я. Я кивнул на его кольцо, которое горело оранжевым цветом. «О, наконец-то!» — улыбнулся Андрей. «Ну да, он догнал свою невесту. Оба они прогрессировали очень быстро для местных. Я был за них очень рад. Разлом был непрофитным. Ни желеек, ни лута. Только сила и энергия. Только хардкор. «У меня для тебя подарок», — пошел я к Андрею и протянул ему амулет. «Странная форма», — сказал он. «Никогда такого не видел». «Этот амулет принадлежал священнику», — сказал я. «Священнику?» — удивился он. «Да, из другого мира». «Откуда ты это знаешь?» — тут же влезла любопытная Морозова. «Книжки читал», — сказал я. Я предполагал, что этот священник убил предыдущего лича, но не смог удержать его душу, точно так же став нежитью. Хреновая судьба. Но человек он был отважный, надеюсь. Жаль, что так получилось с его душой. «Я думаю, что у твоего отца найдутся знакомые артефакторы. Да и, в принципе, ты сам сможешь это сделать, только чуть подольше. Я расскажу тебе, как. Его нужно очистить от скверны. Слишком долго он был рядом со смертью, и его свойства инвертировались. Когда ты его очистишь, твои лечебные навыки выйдут на новый уровень, уж поверь мне». Андрей прикоснулся к амулету и зашипел, когда кожа его пошла дымом. Он отдернул руку. На ладони у него остался выжженный силуэт амулета, но тут же на моих глазах начал затягиваться, и через несколько секунд кожа снова была ровной и гладкой. «Хорошо быть лекарем». «Да, я почувствовал», — сказал он. «Но после очистки он будет...» — он взглянул на меня. «Я про такое только слышал. Мне отец рассказывал. Ты хоть представляешь, сколько будет стоить этот амулет после очистки?» «Примерно представляю», — хмыкнул я. «Он бесценен». «Именно», — сказал Андрей. «Поэтому...» — начал он, но я его перебил. «Поэтому я дарю его тебе. Ведь он будет бесполезен любому одаренному, кроме лекаря», — я обернулся. «А ты видишь здесь других лекарей, кроме себя?» Тут я немного слукавил. Я бы смог применить его сам, но другу нужнее. «У тебя же есть Самохвалов!» Я хмыкнул. «Ну надо же, разведка у Андросова хорошо работает. Откуда он знает про представителя рода, друзей, конкурентов?» «Да любой лекарь в мире предложит тебе сумасшедшие деньги за него!» «Ладно, уговорил», — вздохнул я и протянул руку. «Отдавай обратно. Я сам его очищу, а затем продам». Андрей смотрел на меня и лупал глазами. Тут же вмешалась Света, отвесив жениху легкий подзатыльник. «Слышь, умник, просто скажи спасибо». «Спасибо», — сказал Андрюха. «Да, пожалуйста», — я взглянул на Свету и улыбнулся. «Я говорил тебе, 100 раз говорил», — не выдержал Андрюха, вызвав на дружный хохот. «Еще раз повторю, хорошая у тебя будет жена». Смеясь, мы пошли к выходу. Закинув ребят к ждущему их транспорту, я полетел в усадьбу. Когда мы подъезжали, я увидел, что поднимается клуб дыма. Тут же схватился за телефон и набрал Волка. «Волк, что у вас случилось?» «Все в порядке. Ситуация под контролем», — хмыкнул Волк. «Ты далеко?» — уточнил он. «Да нет, уже подъезжаю и увидел дым». «Так, значит, сам увидишь. Такое лучше увидеть, чем услышать». «Отдай-ка газку», — сказал я водителю. Уже подъезжая к имению, я увидел, что горит мой яблоневый сад. Сейчас гвардейцы, которые обладали нужными навыками, тушили пожар. Он затухал на моих глазах. Буревестник лихо притормозил возле усадьбы. Я выскочил наружу и уставился во все глаза на очень довольную карамельку, которая снова выглядела, как будто прошла через костер. Но, тем не менее, глаза ее горели радостью. Она лежала на траве и вылизывала свои лапы, а перед ней на земле лежали в ряд растерзанные трупики 12 сраных белок.